Детали громкого трансфера в Реал. Подписание Джуда Беллингема Реалом стало значимым событием в мире футбола, привлекшим внимание как болельщиков, так и экспертов. В этом переходе можно выделить несколько интересных моментов. Во-первых, интерес Реала к Беллингему возник еще во время его выступлений за Бирмингем, где он уже демонстрировал свои выдающиеся навыки и потенциал. Однако мадридский клуб ждал подходящего момента, когда Джуд созреет для игры на топ-уровне. Скауты королевского клуба непрерывно следили за ростом британского вундеркинда все эти годы. С момента перехода в Боруссию он стал одним из самых ярких молодых талантов Европы, показывая отличные результаты в Бундеслиге и на международной арене. Поэтому официальное предложение от Реала было лишь вопросом времени. Мадридский клуб провел серьезную работу по обеспечению трансфера. Клуб активно искал варианты укрепления средней линии на протяжении нескольких лет. Наблюдая за прогрессом Беллингема, Реал увидел идеальную замену стареющим лидерам и долгосрочное решение проблем в центре поля. Как только сливочные приняли решение о необходимости покупки, начались переговоры с Боруссией. А параллельно с ними началась и борьба с другими топ-клубами за право подписания талантливого полузащитника. В список претендентов на Джуда входили Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси и Бавария. Каждый из вариантов был по-своему привлекательным для футболиста. Бавария готова была раскошелиться на трансфер Беллингема и большую зарплату для него. Самому игроку, вероятно, было бы комфортно остаться в чемпионате Германии. Однако он отказал мюнхенскому клубу из уважения к Боруссии. Британец посчитал, что перейти в стан прямого конкурента шмелей будет некрасиво. Болельщики из Дортмунда восприняли бы такой шаг как предательство. А стать предателем для Боруссии, которая за 3 года стала для него родным домом, Джуду явно не хотелось. Предложения от топ-клубов Англии были не менее выгодными в финансовом плане. Манчестер Юнайтед надеялся построить новую команду вокруг Беллингема. Манчестер Сити рассчитывал вписать хафбека в изящный футбол Хосепа Гвардиолы. Ливерпуль видел в Джуде нового Стивена Джерарда, а Челси – нового Фрэнка Лэмпарда. В общем, переезд в английскую премьер-лигу опять выглядел наиболее логичным вариантом, однако сам Беллингем расставил приоритеты иначе. Когда на него вышел Реал, парень получил шанс воплотить свою детскую мечту – играть в Испании. Поэтому без особых сомнений он решился на переезд в Мадрид. Джуд считает Реал легендарной командой. Возможность играть с лучшими футболистами планеты под руководством самых именитых тренеров стала решающим фактором для него. К тому же королевский клуб традиционно хорошо выступает на международной и внутренней арене, а трофеев в карьере талантливого британца явно не хватало. Трансфер Беллингема в Реал состоялся летом 2023 года. Этот переход вызвал большой резонанс, учитывая молодость игрока и его огромный потенциал. Болельщики «Галактикос» приняли Джуда с распростертыми объятиями. Среди фанатов Реала практически не было тех, кто скептически относился бы к звездному новичку. Подписание английского полузащитника обошлось Мадриду в 134 миллиона евро. По крайней мере, такую сумму озвучивали авторитетные инсайдеры и средства массовой информации. А еще они отмечали, что Реал потратил на Беллингема практически весь трансферный бюджет, который был запланирован на лето 2023 года. К Королевский клуб решил приковать к себе Джуда на долгие годы, поэтому предложил ему контракт сроком на 6 лет, до 2029 года. Футболиста это условие не смутило, ведь он и сам горел идеей перехода в Реал. Что касается зарплаты, то тут Беллингему уж точно не на что жаловаться. Он получает 10 миллионов евро в год. По нынешнему курсу это практически 1 миллиард рублей. А еще в контракте британца с Реалом прописаны внушительные бонусы. За результативную игру и завоеванные с командой трофеи Джуд может получать еще до 5 миллионов евро сверху. А в начале 2025 года появились слухи, что англичанин получил прибавку к зарплате в размере 5 миллионов евро. Дело в том, что руководство Сливочных решило уравнять зарплаты своих 3 главных звезд – Беллингема, Винисиуса Джуниора и Килиана Мбаппе. Это было сделано для того, чтобы лидеры команды чувствовали себя одинаково значимыми. В общем, условия пребывания полузащитника в Реале действительно королевские. Сейчас Беллингем входит в тройку самых высокооплачиваемых футболистов мадридского клуба и в 5 самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Испании. Таким образом, трансфер Беллингема в Реал стал результатом сочетания стратегического мышления клуба, его финансовых возможностей и желания самого игрока. В конечном итоге у Джуда и королевского клуба получилось взаимовыгодное сотрудничество, которое уже принесло результат.